приятная тяжесть на плече, расслабленность во всем теле и ломота. Да, соскучилась супруга сильно, да и сам Херн был вне себя от радости, как только стало известно, что в ставку войска ордена прибыли представители императора. Причем кто? Мариан, любимая женушка. Увы, не только ради одного его пожаловала в район ставки любимая. Да она и есть представитель императора. И ведь как все точно вычислили. Не принять такого посла у Сержа просто не было ни единого шанса. Супруге верховного мага ордена наш командующий отказать никак не мог. Вон, сопит уставшая после любовных утех. Детей с собой в поездку взять не могла, все-таки официальный визит. Вон сколько своих лучших офицеров гвардии в сопровождении Мариан император выделил. Почти сотня отборных головорезов и магов очень сильных. И главный она, не номинальная, а настоящая, в этом огромном отряде, именно его женушка. И ведь в сердце ни капельки ревности нет. Мариан ему, Херну, полностью верна. Ведь столько пережили вместе. Да и дети. Но вот причина визита его, если честно, сильно напрягает. Есть с чего. Император Сержа в гости зазывает. Причем не одного, а еще в компании с Мартином. А это уже серьезно. Двух главных руководителей ордена, по сути, вызывают на ковер. Правда, делают это очень аккуратно и вежливо. Да еще таким способом, что отказать послу во встрече, увы, ни у кого бы не получилось. Они бы еще Дану в качестве посла в орден заслали. Вот бы весело было. Да. Мартин. Все головы ломают, как ему удалось заявить о себе, как о претенденте на престол Дранх. Как? Покупался неожиданно с подругой в фонтане, заработавшим перед этим. Ну, любовью с пьяну занялись. А сколько мужика можно было на просушке держать? И ведь соблюдал верность девчонке. Ведьма приворожила друга. И вот после купания на тебе. Уже его все почти императором считают. Бред. Хотя Серж к такой новости очень серьезно отнесся. А тут еще от южан целый герцог в качестве посла появился в ставке. И ведь не отвертеться от него. Хотя до сих пор сам Мартин не согласился на встречу с этим представителем бывшей империи Дранх. Непонятное вокруг ордена происходит. Есть от чего голове болеть. Одна ситуация с капитуляцией войск восточных провинций. Вот где наш командующий филигранно все рассчитал. Войска нового королевства пополнились почти 12 000 отличных бойцов, сотней магов и в придачу к этому новым верховным магом королевства и главным военным министром, которому теперь подчинены и армия, и флот бывших рос. И ведь как все провернул Серж, в одного на переговоры вышел сопровождающий только Явой и Чернышом. Собачки, конечно, отличные защитники, но как-то боязно было смотреть на мирно беседующих представителей противников, когда по обе стороны тысячи вооруженных людей стояло. Чего там говорил Серж герцогам, никто не знает, но факт остается фактом. Рано утром в сторону перевала вытянулась огромная колонна войск, и по тревоге войска ордена были подняты. Но прибывший в ставку Серж запретил открывать огонь по противнику, пока тот явно не определит своих намерений, и если они будут весьма мирными, то организовать прием временных пленных, даже оружие у них не забирать, а сразу в сторону походных храмов людей отправлять. Клятву на крови королевству и ордену новые почитатели нового короля давать будут. И ведь ни один не отказался от клятвы. А как откажешься, когда в первых рядах зашли в храм бывшие командующие? И вот теперь идет зачистка всего анклава восточных провинций страны. Но так, слегонца макры действуют, несогласных просто нет. Большинство ленов остается во владении бывших хозяев, но и достаточно владений поменяли свое начальство. Серж легкой рукой отдаривает наиболее отличившихся рыцарей, магов и просто бойцов ордена, при этом столь же легко присваивая бывшим простолюдинам дворянские звания и наделяя при этом землей. И в ордене царит полная эйфория. Но вот что волнует самого Херна, с этим непонятным приглашением в столицу империи не все ясно. Явно опять во что-то попытаются втянуть орден. А ведь и так отхватили столько, что боится верховный маг, что орден просто подавится. Сколько проблемных земель ему во владение досталось, хотя явно орден в дела захваченных королевств и не вмешивается. Так, оказывает посильную помощь новому руководству и династиям. Но все же... А главная проблема, которая потряхивает весь орден, это очередная пропажа Гурри. Ну куда же он запропастился? Увы, от Луи ничего утешительного нет. Пропал в проклятых землях, а там поводок клятвы уже не функционирует. Нет даже направления, куда двигаться. Магически активная земля гасит все анимации магии. Единственное, ясно одно. Господин жив. И это дает надежду. Иначе... Вот все и сидят, словно на иголках. Случись что непоправимое с Гурри, и орден просто будет уничтожен. А ведь господин сразу предупреждал, что зацикливать именно на него клятвы на крови новым членам ордена неправильно. Достучался все-таки. Но, увы... Основная часть всего руководства ордена плотно завязана на господина, и это плохо, очень плохо. Ведь приключения господина и в школе магии настигли, хотя все были уверены, что в учебном заведении ему мало что может грозить. А получилось, как получилось. Не сидится на месте Гурри, хотя и прибытка с его приключений тоже достаточно. Вон сколько новых подданных у ордена с его легкой руки. Да еще каких! Этот непонятный дружок Сержа — эльф. Вот кто главный раздражитель спокойствия. Умеет малец себя и поставить, и подать. Со всеми договориться умеет. И при необходимости настоять на решении, которое устраивает именно его. С Сержем ведет себя абсолютно на равных, словно их что-то связывает давнее и жутко секретное. Вот только вопрос — что? Опасный противник. А главное, его как огня все орденские эльфы боятся. Причем как светлые, так и темные. Странный этот единственный вассал господина. Очень странный тип. Дранг. Как бы ни хотелось ему, Херну, но очевидно же, что во всю эту заварушку ордену придется ввязываться еще теснее. Итак, под видом наказания агрессоров, второе государство падает под ударами ордена, но теперь все явно ведет к еще более ожесточенной войне, в которой будут уже вовлечены все страны континента. Возможно, только империя Ван больше не рискнет на агрессивные действия против союзников ордена. Их император явно вздохнул свободно, получив от руководства ордена в лице командующего нашего заверения, что больше его страна орденом не рассматривается как противник. И вот, получив по зубам тут, в этих краях бывшего королевства очередных роз, имперцы явно никуда, ни в какие заварушки больше встревать не хотят. Сейчас спешно выводят войска из Дранг, да оттуда в принципе все бегут. И ушастые, и султанат, и крайние оставшиеся пока независимыми розы. Почему пока? Херн тяжко вздыхает. Вот чувствует он, что Серж что-то приготовил. И этим агрессором. К тому же Мартин рассматривается на полном серьезе как представитель новой императорской династии. Невероятно, но факт. И вопрос, как же это могло случиться? На эту тему у Херна был разговор. Гури пропал с концами. Наши поиски ничего не дали. Того графенка поприжали, теперь он в монастырь подстригся. Херн удивленно смотрит на маленького командующего. А чего не кончили эту гадину? Почему жить оставили, когда он так поступил с нашим господином? Серж лишь как-то злобно взглянул на Канна. Думаешь, легко далось такое решение? Или считаешь меня слишком мягкотелым? Отчего-то по телу Херна пробежала оторопь в виде дрожи. Назвать Сержа мягкотелым надо быть совсем того. Иногда кажется, что в этом маленьком еще человечке и вовсе демоны вселились. Таким кровожадным и беспощадным он иногда бывает. Но уж нет, Херн не рискнет так командующего обижать. «Тогда с чего именно такое решение было принято?» — уточняет он у Сержа. Сидели, кстати, вдвоем в одном из спальных помещений королевского замка. На удивление, в тот вечер их двоих никто из подчиненных и друзей не дергал. Можно было просто все обсудить, что произошло за последнее время. Все дело в герцогине Великого Герцогства, в школе магии которой и учился наш Гури. У этого графа какие-то терки были с герцогством, и этот гад решил таким образом стать родственником герцогов, ведь спасение дочери он приписал себе. Но и после разбирательств Луи и предложил, пускай официально эта сволочь сочетается браком с дочерью герцогини, и тут же женишка прямо после алтаря в подстриги и отказ от мирской жизни. Графство в виде свадебного подарка переходит девочке. Девочкой она и остается. Все по закону, все приличия соблюдены. Подумаешь, в этом возрасте, по сути, вдовой осталась, зато нетронутой девственницей. А для будущего замужества, уже с нехилым приданым, в виде неплохого, надо сказать, графства. Разве плохо? Все довольны, в том числе и герцогиня, и ныне здравствующий монах. Для мирской и светской жизни он умер. Так что... Серж разводит в стороны руками. Но мы и порешили, что такое наказание будет справедливым. Гури и так ищем. Девочке графство, бывшему графу дарим жизнь. Кстати, маманя девочки нашим подарком осталась более чем довольной и даже пообещала не предпринимать попыток кончить этого монаха. Так-то. Помолчали. Что по Мартину думаешь? Дану отдадут теперь ему в жены? Задает мальцу, но командующему, интересующий Херна, вопрос. Хмык со стороны Сержа и лихая ухмылка на его молодом лице. Так кто ж теперь не отдаст ему девчонку, когда они любовью занимались перед тысячами глаз будущих подданных? Так сказать, за наследника думали. Хотя в тот момент Мартин, вот я уверен, одним местом только и мог думать. Но вот вопрос. Почему фонтан их пропустил? А затем, заметь, и всех наших гвардейцев сопровождения, а? Херн скривился. Он сам об этом много думал. Если честно, как и большинство в Совете Ордена, пребывал в полном непонимании произошедшего. А вот у командующего, похоже, было предположение, граничащее с небылицей. Я думаю, тут все не просто так произошло. И Гурий пропал в пустыне, где, со слов бывалых и, согласно легенде, где-то спрятана древняя столица общей империи. Заметь, как по времени вовремя фонтаны заработали, и старые деревья предыдущей династии в прах превратились. По времени как раз выходит плюс-минус пара декад, как Гурий исчез в песках проклятых земель. Херн, выпучив глаза, смотрит на Сержа. «Ты считаешь, что купание Мартина в фонтане императоров и пропажа в песках Гури взаимосвязаны как-то?» Серж лишь пожимает плечами. Удобно расположившись в глубоком кресле, он лишь иногда позволяет себе пригубить разбавленное вино из хрустального бокала, что так уютно расположилось на маленьком столике у его ног. «Я не знаю, но другого объяснения у нас нет. Гури жив и здоров, и я это чувствую. Как? Не спрашивай. Мы, да, пока его обнаружить не можем, как и чем-нибудь ему помочь. Но я уверен, что Гури опять вернется к нам с очередным прибытком для Ордена. Каким? Не знаю. Но обычно после таких его исчезновений Орден еще могущественнее становится. Даже его ученичество в магической школе, а потом это проведение летних каникул, было для самого Ордена очень выгодным в приобретениях. И Натали, и Коля, и многие другие, и первый его прямой вассал. Многих он к нам прислал, без которых теперь сам Орден уже нельзя воспринимать. Они стали частью его, его составными частями. Вот и сейчас у меня такое же чувство. Мы еще услышим о Гурри и его приобретениях для Ордена. Вопрос когда? Но сейчас уже важно не это, а Мартин и его статус. Гадать, почему именно он смог пробиться через магический барьер вокруг фонтана, будем потом. Надо решать, что делать сейчас со статусом императора. Вот что важно. И надо понять, или Орден ввязывается в возможную борьбу за власть в бывшей империи, или тихонечко уходит в сторону, не отдавая при этом Мартина. Я говорил с ним. Так вот, братец Гури не горит желанием возвращаться в Дранг без войск Ордена, и последствия такого шага его мало волнует. А если нам придется вмешиваться в дела Дранг, а не пользоваться бывшей империей как поводом прищучить бывших захватчиков, то, боюсь, за престол придется вести настоящие войны. «С кем же ты собрался воевать?» — испугался Херн. Глубокий вздох отчаяния со стороны Сержа. Противников восстановления империи и на территориях бывшего государства хватает. Нет, воспользоваться, конечно, тем, что захватчики бегут, все хотят. Но многие из этих всех мечтают сами стать правителями своих земель, полными правителями. Иметь защиту от бывших императоров желают, а вот над собой получить новую династию уже, увы, ни в какую. Свобода разлагает народ, чего уж там. А потому таких надо будет уничтожать. Всех под корень, включая и детей, и жен до пятого колена. Как думаешь, кто будет этим заниматься? Молчание со стороны Херна. «И что ты предлагаешь?» — уточняет он. Серж опять тяжко так вздыхает. Хотелось бы узнать, что думает по этому поводу родители Даны, — говорит он сухо. И потом уже из этого и исходить. Не зная решения нашего императора по этому щекотливому вопросу, я запрещаю общение Мартина с прибывшим послом, этим герцогом. Мы не можем рисковать. В любом случае, ввязываться в авантюру по восстановлению императорской власти в Дранг мы сможем только тогда, когда тут, в бывшем государстве Розы, мы наведем порядок, и мой отец уверенно будет держать бразды правления в новом, по сути, государстве. Херн согласно кивает. Кстати, что там по дочке бывшего короля? Граф Харенкок уже докладывал о выполнении задачи, что ты ему ставил. Серж согласно кивает. Взяли их тепленькими, никто и пикнуть не успел, избежать тоже. На что надеялись, неясно, но девочку не тронули. Хотя какая она девочка? Девушка, которой почти 30 лет. Летучие доложили о выполнении задачи, приказал Харенкоку лично находиться при принцессе, оставил ее пока под его охраной и присмотром в захваченном замке. Харн только бровь изогнул. «С чего такая щедрость? Серж, колись! Ты же никогда и ничего просто так не делаешь. А тут, во-первых, основного боевого военачальника отправляешь спасать девицу, а теперь еще и быть при ней, когда у нас...» Но Серж перебивает Канна. «Когда у нас все стало тихо. Не считать же происшествия в Дранх, как-то влияющие на наше решение. В Ордене впервые за много времени стало тихо, спокойно и стабильно. А графу надо тоже отдохнуть. Почему бы не в обществе прекрасной леди?» «Серж», — качает головой Кан, — «не надо меня лечить. Я, конечно, очень по жене соскучился». Серж украдкой кидает смеющийся взгляд на Канна. «Девушка, как две капли воды, похожа на мою мать. А если хочешь знать, мой отец и граф побратимы, и всю свою жизнь граф был влюблен в мою маму». Хмык со стороны Харна. «И ты решил устроить личную жизнь графа?» — смеется он. «Не только», — вздыхает Серж, — «но и это тоже. Я у отца спрашивал насчет этой девочки. Как оказалось, она дальняя родственница по материнской линии, но ни дочь ее нет, это было бы немыслимо. Просто дальняя родственница оказывала, так сказать, некие услуги бывшему королю, и вот появилась на свет девочка. Но боги решили, видно, пошутить. Маленькая принцесса оказалась очень похожей на свою дальнюю родственницу. Я тут тоже подвох искал, но его просто нет. Очень похожи они внешне». Пауза. «Надеюсь, графу характер девочки понравится. Иначе он вновь будет несчастным, теперь уже вдвойне». Они потом еще долго разговаривали по проблемным вопросам ордена. Мариан поворочилась, заставляя Харна нежно поглаживать оголенные плечи любимой. «Поздно уже, очень поздно. Или наоборот, рано, но поспать надо. Ведь завтра Мариан прибудет на заседание совета и уже официально передаст приглашение императора для Мартина и Сержа посетить столицу империи». Зевок. «Интересно, к чему приведет эта поездка? И каковы будут последствия для ордена? А теперь спать. Завтра много дел». Коля в напряжении взирал, как маленькая фигурка командующего, сопровождаемая собачками и прапорщиком со стандартом в руках, на лошадях, выехала далеко вперед перед выстроившимися в ровные ряды подразделений противоборствующих войск. Так-то со стороны ордена только его гвардия прикрывает командование ставки, а вот со стороны противника явно все в боевые порядки встали. Только команду получить, и все, потеха начнется. Боялся ли Коля очередной битвы? Наверное, да. Хотя в душе скорее спокойствие присутствовало, чем предбоевой мандраж. Его гвардейцы — это не просто воины, да и экипировка у них редчайшая, да и смерти его бойцы не боятся, от слова совсем. Все через алтарь богини прошли. Всем им прекрасные леди жизнь по новой дали. Небывалые дела. А вот за такой подарок его гвардейцы любого порвать готовы хоть голыми руками, хоть зубами. И это не утрированно сказано. Хотя кроме такого естественного вооружения есть чем удивить противника. Легко ему уж точно не будет основными подразделениями его корпуса. Да, уже корпуса. С основными подразделениями его частей Натали осталась за главную. При ней тоже гвардейцы есть в качестве командиров подразделений. Но вот почему-то в Коле растет осознание того, что кровопролития не будет. Нет запаха крови, обычно витающей перед любой битвой. А тут Он кидает украдкий взгляд на свое воинство. Его бойцы абсолютно спокойны. Нет обычного боевого куража. Коля прикрыл глаза. Да, явно что-то в очередной раз Серж придумал. Вопрос что? Уж больно как-то беспечный, что ли, настрой командующего был сегодня. Довелось общаться, задачу ставили. Но что-то странное почувствовал в настрое Сержа командир корпуса. Не было обычной ожесточенности. Скорее... Коля задумался. Надежда? Надежда на что? И интересно, а он один ли странности в поведении командующего почувствовал? Хотя остальные военачальники ордена вели себя как обычно. Да и задачи на битву ставились, как в последнее время повелось в ордене, только на победу. Только наступление и напор. Да и горят глаза у собравшихся. Все верят в гений своего малолетнего командующего. И да, сомневаться в этой уверенности не приходится. Вот и сейчас. Не удадутся переговоры. То выдержать первый напор нападавших, а потом давить, да и не просто фалангу Колиных гвардейцев рыцарем пройти, а по слухам в войске, что сейчас расположилось на участке предгорья, больше сброда, который пограбить желает, чем регулярных войск. 10 000 всего под рукой командующего регулярного войска, а остальное — вольницы, ополчение, и на балансе их командующего макров-то нет. Некому в рядах бойцов порядок и дисциплину наводить. По личному мнению командира корпуса, у противника шансов просто уцелеть почти нет. И речь не идет об отступлении. Максимум бегства. Но от кочевников еще никому уйти не удавалось. Кто привык охотиться на людей, обычно свою добычу не упускают из своих ловких рук. Тем более командующий. За каждого пленного деньгами живыми платит. И чем выше статус пленника, тем больше золота получит успешный охотник. Охотники на людей. Коля покачал головой. И ведь поощряет командующий такой расклад. И ведь простым воинам выплаты идут. Захватил, убил в бою противника. Сколько точно установят. И если сам при этом остался в живых, то можешь смело рассчитывать на вознаграждение. Оттого у бойцов ордена такой яростный настрой на битвы. Вот только сегодня... Коля улыбается. Кто-то свои чаяния и надежды, увы, растеряет. Обогащение, может, как-то по-другому простым бойцам организуют. Вознаграждение. Коля вздыхает. Вот он уже граф. Да-да, вы не ослышались. Граф. Причем его лен расположен практически вплотную к столице королевства. А решение простое. Все-таки командующий и правда гений. И баронств в его графстве, и виконств аж 24 штуки. И это понять можно. Главное, все эти бароны и виконты сейчас рядом с ним стоят, как и рыцари-гвардейцы, что имеют в его графстве наделы и крепости, как простые эсквайры. Гениально. Простыми бойцами представители духовенства занимаются. Верховная жрица и ее дочь, мало что королева, сил своих не щадят, чтобы с помощью богини вернуть его бойцам жизнь. А это дорого стоит. Не зря же в свите в качестве охраны у всех, без исключения церковников ордена, только его гвардейцы выступают. Уж эти жизни отдадут, чтобы защитить жрецов и жриц ордена. Да и выражение «церковники» как-то к жрицам и жрецам ордена не очень подходит. Хотя, как-то само собой уже все воспринимают их как представителей новой религии, представителями новой богини. Впрочем, среди жриц есть и другие охранники — варги. Вот уж точно бестии. Коля лишь головой покачал. «Сталкивался. Знаем». Впрочем, Натали всех в арк от него отгоняет одним своим видом. А уж если обратит внимание своих прекрасных глаз на какую-нибудь уж очень настырную бабу с мечом, то ту потом неделю откачивают подруги. Были прецеденты. Кстати, о графстве. Ведь и думать, ни гадать не мог, что такое ему обломится. А тут вызывает его командующий, да не куда-нибудь, а в помещение, что занимает его отец. Между прочим, монарх, как-никак. И Коля и так был удивлен и озадачен вызовом, что, впрочем, он, как и сам Серж, слуга своего господина, а он для них один. Честно, думал тогда, что очередной поход ожидается. Почти угадал. Вот только начал Серж совсем не с постановки задач на очередную боевую операцию. «Хорошо, что застали тебя в замке», — произнес Серж после поклона Коле венценосным особам. «Так вы же вчера, господин командующий, сами сказали задержаться в столице. Корпус в 3 днях от города стоит после последней битвы. Мы с поля боя и не сдвинулись ни на шаг», — удивленно отвечает Коля. «Как раз разговор шел после захвата столицы и боя с основным войском бывшего короля Рос, который он не пережил, впрочем, как и его сын. Вот только там вопросов больше, чем ответов. Но такие мелочи Колю не волновали. Мы пока решали насчет расквартирования и ждали, куда вы направите наши подразделения», — добавил командир особого корпуса. Серж согласно кивает. «Насчет расквартирования мы тебя, кстати, и вызвали». Коля принял выжидательную стойку, превратившись весь в слух, боясь хоть что-то упустить и пропустить в словах командующего. «В общем, отец принял решение, во-первых, присвоить тебе аристократическое звание». Коля пораженно смотрит на монарха. Как-то уж больно быстро пересохло в горле, и он сделал 2 попытки прокашляться, что, впрочем, ему с горем пополам удалось, вот только облегчение не дало. Горло все так же продолжало соднить. Явно его состояние почувствовал отец командующего. Самолично наполнил бокал, по-видимому, вином, если смотреть на цвет напитка и на запах, что он вокруг себя распространял. «Промочи горло, Коля!» — предложил король, протягивая ему наполненный бокал. Коля с благодарностью кивнул и, взяв трясущейся рукой бокал, одним залпом его осушил, при этом в конце сделал довольный, облегченный вздох. «Уже хорошо!» Не удержавшись, пробормотал он под улыбки собравшихся в рабочем кабинете короля. «Ну, раз тебе полегчало, то продолжим!» Почти смеясь, проговорил Серж. «Или повторить?» — спросил он Коля. Тот согласно кивнул, при этом, не удержавшись, задал интересующий его вопрос. «Но ведь вроде меня уже возводили в дворянское достоинство после первой кампании против Рос, когда мы защищали герцогство». Серж согласно кивает. «Дворянское достоинство — это одно. А вот войти в высшую касту дворянства, стать потомственным аристократом — это совсем другое. Кстати, основоположником своего клана. И передаваться звание начнется именно с тебя». Коля молча кивнул, давая понять, что понял мысль командующего. Но тут взял слово уже его величество. «Мы посовещались, и я решил, что командиром особого корпуса может быть только аристократ. Причем не какой-то там барон или что-то соответствующее ему, а полноправный граф». Коля едва на пол задницей не рухнул. Хорошо, что успел прислониться плечом к стоящей рядом каменной колонне, получив тем самым дополнительную опору своему размякшему телу. Тут ему 2-й наполненный бокал подали, который ждала та же участь, Его также выпил, не смакуя высшее эльфийское вино, как простое кабацкое пойло, то есть не чувствуя почти вкуса, одним залпом. «Лен, мы тебе выделяем в столичном округе. Цени». Эти угодья ранее принадлежали фавориту бывшего короля, а тот раздал земли своим вассалам. «Этот гадюшник мы уже зачистили, с остальным ты уж самостоятельно разберешься». «Но я-то где столько вассалов найду?» — ужаснулся Коля. На что уже Серж ему указал на очевидное решение проблемы. «А твоя гвардия, вернее, ее командиры, почему вновь рыцарями стать не могут?» — усмехнулся командующий. «Барон один, вернее, баронесса, — поправился его величество, — у тебя уже есть». Коля удивленно взирает на монарха. «Да, отец имеет в виду Натали», — не выдержал Серж. «Не тупи, Коля, мы как раз ее матушку в орден переправили. Вот и воссоединиться, наконец-то, семья. Хотя, увы, ненадолго. Мы начинаем зачистку западной части государства. Причем придется вклиниваться в землю нашего временного союзника». И, видя непонимание во взгляде парня, объяснил. «Империя Ван, не дождавшись нас, нанесла удар по приграничным районам бывшего королевства Рос. Знаешь ведь об этом?» Коля кивает. «Чего скрывать-то, очевидно?» «Так вот», — продолжил свои объяснения командующий войсками ордена, «Ван начал боевые действия. Да слишком уж неудачно. И теперь уже его приграничные города и крепости горят, а их земли топчут копыта конницы рыцарей Рос. Ух, и хорошие же вояки! Так вот, мы и так начали экспансию в королевство. Бывшая династия кончилась, ее нет. Новый король перед тобой в кресле сидит». Монарх с улыбкой на устах рукой махнул, привлекая внимание Коли к себе. На что Коля очередной раз лишь учтиво кивнул. А Серж между тем продолжал. «Вот захватывать те земли мы начнем уже в эти выходные, а потому на обустройство тебе не более 4 оставшихся дней. Список на присвоение аристократических званий мы ждем от тебя уже завтра. Советую одарить таким достоинством командиров твоих полков и остальных подразделений. Баронств и виконств, соответственно, в графстве хватает. Об административном делении тебя просветят в канцелярии двора. Зайди туда сейчас обязательно. Всего рыцарей почти 1000. Дерзай, все отдаю на твое решение. Но справиться ты с этой проблемой должен быстро. По выходу и началу кампании я соберу совет уже завтра. Тогда же жду от тебя списки. Выполнять». Вот в этом весь Серж. Выполнять, и ничего его не волнует. Ждет только положительного решения и попробуя слушаться и чего-нибудь не выполнить. Засмеют. Справился, конечно, чего уж там. Собрал совет корпуса. На нем и решил все. Командиров обрадовал. Большинство аристократами стали. Остальные простые рыцарские крепости и земли при них получили. Многих удалось осчастливить. Так что в той кампании его корпус выделялся на фоне других войск ордена. Громили всех и все, что попадало под мечи его воинов. Причем как-то получалось так, что и потерь-то не было. Что неудивительно, ввиду того, если знать, во что и какие кольчуги и доспехи были экипированы бойцы его гвардии. Серж, довольный от нахлынувших воспоминаний, посмотрел, что творилось на поле будущего противостояния, но чувство, что сегодня его бойцы кровью противника не напьются, крепло с каждым мгновением. «Все, ничего не будет», — произнес рядом стоявший барон Шлест. «Ага». Ни одного его появилась такая способность чувствовать предстоящее проливание крови. Однако надо запомнить и с магами посоветоваться, а то и вовсе Сержу доложить, уж он-то озаботится, чтобы изучить открывшиеся у него и его воинов новые умения, А пока? А пока вот и сигнал пришел. Возвращаемся в крепость, построенную гномами на перевале. Все, как понял Коля, переносится уже на завтра. А уж там, как карты судьбы лягут. «Что думаешь обо всем этом?» — произнес какой-то потерянный Али. Грон удивленно посмотрел на друга. Они возвращаются в свою ставку, но очень медленно. Кони идут шагом. Есть время обсудить прошедший разговор с командующим противника. «А чего тут думать?» — весело отвечает Грон. «Все, в принципе, мы получили, что и думали. Даже больше. Не пришлось подводить в разговоре обсуждение таких щекотливых проблем. Ты еще и про дочку бывшего короля вспомнил. Я уж грешным делом подумал, что малец взбрыкнет на родственника бывшего короля как представителя, считавшийся канувшей в лету династии. А тут на тебе! Дочка короля! Ты чем думал? Удавили бы по-тихому и всего делов». Али согласно покачал головой. «Вот именно этого я и не хотел. Почему несчастная по жизни девчонка должна страдать? Хотя да, такое решение проблемы напрашивалось само собой. В нашем случае такое решение для всех было бы самым лучшим и безболезненным. Ее рассматривать как знамя в борьбе с захватчиками было бы глупо. Да и кто бы ее серьезно рассматривал как будущую правительницу? Так? Насильно взять в жены, а уже потом стать во главе движения в борьбе с непрошенными гостями. Но ты знаешь, после этой нашей беседы с маленьким командующим у меня сложилось такое впечатление, что ему человека казнить, что муху задавить, одинаково легко. Подумать только, герцога приговорить и послать наемных убийц, и ведь говорит он об этом не стесняясь. Хмык со стороны друга. «Можно, блин, подумать, что ты сильно расстроился, что кончили этого гада», — смеется маг. «Ты словно за что-то осуждаешь командующего ордена». Помолчали. «Но не поощряю я его решение, особенно когда понимаешь, что и нас бы ждала такая же участь. Он нам открыто об этом сказал, и чувствуется, что возможности для этого у него есть». И очень серьезные. Так вот, я про то, что он уверен полностью в своих силах. И выбор для битвы, по сути, не наш. Нас просто вынудили именно сюда все войска стянуть. Но скажу тебе так. Поговорив с этим маленьким засранцем и посмотрев на его прапора, у нас нет шансов. Совсем. Опять хмык со стороны друга. «Открыл секрет», — смеется он. «Мы про это и так знали. Да еще с тем сбродом, что нам удалось набрать. Но сейчас нужно думать не об этом. Как мы сообщим всем, что бойни не будет? И если даже сообщим, как избежать столкновений и кровопролития уже в своем стане войск? И как бы нам самим в процессе этого в живых остаться?» Помолчали. «Да, задачка не из легких. И ведь не посмотрят, что один командующий, а он военачальник опытный и старый, по сути генерал, и с ним сильный архимаг. Против кучи народа они не пляшут, без сторонников, конечно. А потому...» «И что предлагаешь?» — задает главный вопрос Али. Грон лишь устало кривится. Уж очень печальная усмешка появилась на его лице. «Мы сюда много сброда привели», — отвечает он. «Но против войск с боевым опытом и отличным командованием они не пляшут. В том числе я и ополчение дворянское в большинстве своем к такому сброду отношу, впрочем, как и ты. А потому надо идти туда, где тебя считают величайшим военачальником и очень удачливым. Туда, где тебя любят и, главное, верят в тебя и в твои решения. Предлагаешь к регулярам?» — спрашивает очевидная Али. Мак кивает в ответ. «Только туда, если мы с тобой хотим пережить сегодняшний день. Предлагаю там и созвать военный совет, на котором и объявим о своем решении, и предложим всем самостоятельно принимать решение продолжать борьбу или принять почетную сдачу. Главное, первым делом объявить, что сын нового короля заверил нас, что все лены останутся при прежних хозяевах, и сразу предостеречь тех, кто захочет вести двойную игру. Так и передать слова их командующего. Кто попробует вести подрывную работу в королевстве, то не только их будет ждать плаха, но и все их семейство вплоть до пятого колена». Али после паузы. «Ополчение не примет такое решение. А значит, сразу готовь тех, в ком точно уверен, что не предаст лично нас. Надо будет выставить магический кордон вокруг расположения регуляров. Думаешь, они не удержатся от нападения?» Али только плечами повел. «Их больше. У них магов больше. Пускай и не столь опытных и сильных, как наши вояки, а на эмоциях могут и дернуться, чтобы уничтожить, как они считают, предателей. А потому я сразу соберу командиров полков и сначала им озвучу свое решение и дам команду быть готовыми к отражению атаки уже со стороны своих, а именно ополчения в первую очередь. Тогда давай поспешим. Посыльных от отряда сопровождения этим напыщенным дурням не забыть отправить, что военный совет мы собираем у регуляров. Надеюсь, не насторожатся придурки. Все, действуем. Обратной дороги у нас в любом случае попросту нет».